Само по себе стихоплетство в детстве явление не такое уж редкое, но дело происходило в Баку. Мои земляки были люди с амбициями, да еще и с богатым воображением. Я стал городской достопримечательностью. И вот бакинское наше издательство, во главе его стоял Ахмед Тринич, высокий белозубый албанец, решило осчастливить родителей. Тринич выпустил книжку моих стихов. Этому славному человеку жить оставалось всего 3 года. Большой террор был уже в пути, но он об этом не подозревал. Народный комиссариат просвещения отправил меня с этой книжкой к Горькому, и Горький меня неожиданно принял. Это было тем более фантастично, что всего лишь 3 недели назад он потерял любимого сына. Решение Горького стало сюрпризом и для его личного секретаря Петра Петровича Крючкова, и он уже начал свой путь к Голгофе. Пока решалась моя судьба, я познавал столицу державы. Она подавляла своим многолюдием, своим неуправляемым ритмом. Баку был медлительным пешеходом, привыкшим к вечернему променаду. Москва без малейшего перехода предложила кавалерийский галоп. Но главное было еще впереди. Народный комиссар Андрей Бубнов, к которому меня также водили, дал мне возможность увидеть спектакли, имевшие наибольший успех в сезоне 1934 года. В Малом театре «Стакан воды», в котором гремелись, сверкали, пенились Николай Мариусович Радин и Елена Николаевна Гоголева, он в блеске своей многолетней славы и нестающего таланта, изящного, праздничного, кружевного, она, звездноглазая, молодая, на 30 лет моложе партнера в сиянии своей красоты. Как странно было мне сознавать, что я допущен к такому пиршеству, и как я был благодарен жизни. Так же, как в тот чудодейственный день, когда я вошел в невысокое здание в Камергерском, шло толстовское воскресенье, и в храмовой тишине я увидел бездонные черные очи Еланской, Качалова в синей застегнутой блузе, услышал виолончельный голос, как ни старались люди изуродовать эту землю. Мог ли я тогда вообразить, что пронесется 15 лет, и в Малом театре я встречусь с Гоголевой, сведу с ней знакомство, буду приятельствовать? Что минет еще 15 лет, и Еланская будет играть в моей пьесе. Даже и в детских ночных полетах не залетал я так безоглядно. Но в том ошеломительном мае были мистические сигналы. После художественного и малого последовал и большой театр. В кресле рядом со мной оказалась маленькая полная дама, снежноволосая, с круглым лицом. Юный зритель привлек ее внимание. Она оказалась гостьей из Дании, знаменитой писательницы Карин Михаэльс. А после мая настал июнь. 7 числа в машине с Бабелем я отправился к Алексею Максимовичу в его подмосковную резиденцию. Там и обрушил на сутулившегося голубоглазого старика свои неряшливые созвучия. Но Горький, как видно, что-то услышал в этих виршах, написанных под сильным влиянием Маяковского, коего он не любил. Через 70 дней в центральных газетах появилась его статья «Мальчик». Бакинцы бурно торжествовали. С таким грузом на неокрепших плечах не надлежало начать свою жизнь. Тогда мне не было и 10. Не слишком легкая ноша для детства. Спасали шахматы и футбол, они не оставляли мне времени не только для безмерных фантазий, но и для нормальной учебы. Каким-то чудом я окончил школу. К тому же я был душевно здоров. Мне снились честолюбивые сны, но и они, в конце концов, были лишь продолжением игры. Я не был отягощен сознанием собственного миссионерства. Но все-таки, как от рифмованных строк, от поисков неожиданных рифм меня потянуло в драматургию? Да, в нашем доме бывали артисты. Моя мать была певицей, солисткой, часто выступала с концертами. Лет через 5, может быть 6, представила меня Вере Давыдовой, приехавшей в Баку на гастроли. Я смотрел на эту богиню, ничуть не тая своего восхищения, и с жаром целовал ее руки, конечно же, вовсе не подозревая, что сходные чувства испытывал Сталин. К нам захаживали и коллеги матери, и драматические актеры. но их присутствие во мне не рождало, сколько я помню, подобного трепета, и мысль о том, что за нашим столом сидят Паратов и Радамес, не обжигала меня восторгом. Все было и привычно, и буднично. Зато в 12-летнем возрасте случилось приятное событие, и для меня, для моей судьбы, оно имело последствия важные. Жил в нашем городе режиссер, мужчина исполинского роста, шумный, по-детски непосредственный, он работал в детском театре, переполненный разнообразными замыслами. Решил он поставить проделки Скопена, а мне предложил сочинить текст песенки для главного героя спектакля. С неподобающей быстротой я настрочил 4 куплета, и настолько он попросил. Они не вызвали возражений, но вскоре режиссер сообщил, что с композитором он не поладил, что делать с песенкой не решил, возможно, Скопен ее продекламирует. Минул еще какой-то срок, и наступил бакинский май. Однажды, встретив меня на улице, мой работодатель сказал, что спектакль уже идет на сцене, и пригласил его посмотреть. В тот же вечер я оказался в скромном зале на Молоканской, сидел среди возбужденных ребят, смотрел, как маленький человек с лицом, с кулачок, остроносенький, юркий, с худыми голенастыми ножками, весело порхает по сцене, мороча доверчивых толстяков. За пьесой я следил невнимательно, боясь пропустить свои куплеты. Однако закончилось первое действие, прошло второе, уже к финалу стремительно несется и третье, маленький плут своего добился, соединил влюбленные пары. Я понял, что, так же как композитор, ненужным оказался поэт. Скопен говорил последнюю реплику. И вдруг не послышалось мне это. Маленький человек произнес 4 стихотворных строки, то были слова, мною написанные. Неважно, что из 4 куплетов остался один, это был куплет, написанный мной, и сейчас он громко звучал на весь зал, и юные зрители хлопали во всю свою мощь, а артисты благодарно раскланялись. В чаду покинул я детский театр. В чаду шагал я по темной улице, и ноги юного футболиста слегка подгибались от всех волнений. Меня ждала длинная, пестрая жизнь, чего в ней не было. И впереди ждали бесчисленные спектакли, поставленные по моим пьесам, но никогда, уже никогда не довелось испытать еще раз такого сладкого потрясения. Я шел своим привычным маршрутом, и редкие желтые фонари бросали свой скуповатый свет на стены облупленных домов, из темных дворов, из тесных растворов не слишком отчетливо доносилась восточная гортанная речь, мелькали торопливые тени, какое торжественное сияние в тот час излучала моя душа. Впервые с неповторившейся силой познал я острое счастье услышать написанное тобою слово. Нет никакой причинной связи у этого дурманного вечера с тем, что спустя половину столетия я с превеликой охотой взялся экранизировать Скопена. И все же, что-то тут было. Сразу же ожил перед глазами шустренький юркий человечек с тощими голенастыми ножками. В жизни, в которой есть свой сюжет, почти неизбежны такие скрещения. Отныне мои досуги были отданы сочинению пьес. Мне было решительно все равно, писать драмы или комедии. Любое очередное действо, будь оно даже в 5 актах, не требовало больших усилий, нескольких дней хватало с избытком. И вновь мой терпеливый отец, вернувшись с работы, их переписывал, мой почерк по-прежнему был неразборчив, что объяснялось немыслимым темпом, реплики обгоняли перо. Своих героев я видел плохо и худо слышал, как они говорят. Создать характер, такая мысль мне даже в голову не приходила. Да было ли хоть что-нибудь в этих горах безжалостно оскверненной бумаги? Пожалуй, ребяческий темперамент, известная живость воображения. Кумиром моим в те давние дни был Шоу, и, подражая ему, ремарки писал я на 2 страницы.